История литературных взаимосвязей России и США на сегодняшний день изучена весьма добросовестно. Более того, ее изучение продолжает активно развиваться. Выходят новые статьи, монографии, организуются научные конференции и даже появляются новые журналы, отчасти ориентированная на русско-американскую проблематику. И все же приходится признать, что нынешние компаративные студии касаются в основном русских классических текстов и крайне редко или почти никогда современных. Тексты российских авторов, написанные в нулевые и 2010-е годы, рассматриваются филологами либо имманентно, либо в контексте тенденций русской классической литературы. Достаточно взглянуть на критические обзоры и многочисленные филологические исследования, посвященные Водолазкину, Прилепину, Яхиной, Алексею Иванову, чтобы в этом убедиться. Между тем, влияние западной, в частности, американской традиции на нынешнюю русскую литературу значительно. Оно, безусловно, ограничено и, как это всегда бывает, связано с литературной модой на определенные имена. Мода на американскую литературу, как свойственно всякой моде, менялась в русском культурном контексте на протяжении нескольких десятилетий. В 1960-е годы так называемыми знаковыми фигурами, безусловно влиявшими на русскую литературу, были главным образом Драйзер, Хемингуэй, Стейнбек и Селлинджер. Чуть менее заметным казалось влияние Фолкнера, Абдайка, Чивера, Вонегута, Доктороу. В 1990-е и так называемые нулевые эти фигуры были заслонены другими американцами, Миллером, Буковски и Битниками. Российские прозаики, познакомившиеся с их произведениями в переводах, активно перенимали приемы поэтики, увлекались предельной откровенностью этих авторов, умением говорить от своего «я», способностью перевести поток бессознательных импульсов в систему быстро сменяющих друг друга образов. Герман Садулаев, Роман Сенчин, Михаил Елизаров, Евгений Алехин, Марат Басыров, Андрей Иванов так или иначе испытали влияние этих авторов, усвоили их приемы, чаще всего спонтанность. Алехин — сложно организованную парадоксальную метафорику. Елизаров, Садулаев, Айрапетян — чуть реже проблематику. Басыров — влияние американской литературы середины XX века на современную русскую прозу чуть менее заметно, и все же оно по-прежнему ощущается, причем в той области нашей литературы, которая как будто далека от всего западного и американского, в деревенской и региональной прозе. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Представители советской деревенской прозы Распутин, Астафьев, Белов высоко оценивали американских классиков, в частности, близкого им по духу Фолкнера. Их прямой наследник Роман Сенчин, 1971 года рождения, автор книг «Вперед и вверх на севших батарейках», 2008 год, «Елтышевы», 2009 год, «Зона затопления», 2015 год, «Дождь в Париже», 2018 год, как нам представляется, вместе с региональной проблематикой наследовал эту связь мастерами американской традиции. В данной статье мы сделаем попытку обозначить возможные точки соприкосновения Романа Сенчина с американской драматургией, в частности, с творчеством американского писателя Теннесси Уильямса, 1911-1983 годы, автора таких классических для мирового театра пьес, как «Стеклянный зверинец», 1944 год, «Трамвай желания», 1947 год, Кэми Норьел, 1953 год, Ночи Гуаны, 1961 год и других. Мы ограничим наше исследование сопоставлением всего двух текстов: рассказа Романа Сенчина «Козьба», 2016 год, и пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай желания». Подобное сужение темы, а также обращение к так называемой «малой прозе» Сенчина, а не к его крупным произведениям, нам кажется вполне оправданным. Во-первых, малая проза Сенчина, в отличие от его романов, фактически не изучалась, а во-вторых, именно рассказы Сенчина, как нам представляется, имеют отчетливую драматургическую организацию. На первый взгляд, оба произведения отчетливо различаются в культурном, жанровом и топологическом отношении. В случае Теннесси Уильямса мы имеем дело с пьесой, в случае романа Сенчина – с рассказом. Действие «Трамвая желания» происходит сразу после Второй мировой войны на юге США, в Новом Орлеане. События «Козьбы» в наши дни в России, в небольшом городке на юге Сибири. Тем не менее, оба города, американский и российский, это подвижное меняющееся пространство, зоны культурного и исторического перехода. Новый Орлеан Теннесси Уильямса лишь формально принадлежит югу. Фактически это пограничье, где юг с его аристократическими ценностями и классической архитектурой теряет очертания, становясь мультикультурным пространством, где смешиваются северо- и латиноамериканские традиции, расы, нации, где говорят по-английски и по-испански, где вместе с мексиканскими лепешками продают кока-колу. На крыльце две женщины, белая и цветная, прохлаждаются на свежем воздухе. Первая, Юнис, снимает квартиру на втором этаже. Ее соседка, негритянка, откуда-то по соседству. Нью-Орлеан – город-космополит. В старых кварталах люди разных рас живут вперемешку и, в общем, довольно дружно. Бланш. Да. Не знаю, как от нее отделаться. Спасибо, что впустили. Юнис. Порнадо, как говорят мексиканцы, порнадо. Стелла рассказывала про вас. Более того, Теннесси Уильямс описывает не центральный район города, а, по его собственному выражению, убогую окраину, пространство, где присутствует одновременно природа и культура, где природа еще полностью не отступила, а культура еще не вполне началась. В рассказе Романа Сенчина «Козьба» пространство при внимательном приближении выглядит похожим. Действие разворачивается в доме Ольги, который находится, как и у Теннесси Уильямса, на окраине города. Ее изба стояла предпоследней на улице. За соседней объездная дорога, а дальше поле. Здесь соединяются деревня и город, и урбанистическая жизнь почти органично перетекает в деревенскую и наоборот. Жители ездят на работу в город на маршрутках, на собственных автомобилях, и при этом держат огороды, скот, занимаются сенокосом. Сугубо городские привычки обитателей окраины соединяются здесь с пережитками древних языческих обычаев празднования в ночь Творилы. Как-то Ольге надо было рано утром в центр. Села на первый автобус, у них тут рядом пассажирские гаражи. Только поехали и встали. Улица была перегорожена всяким хламом, старыми покрышками, трубами, контейнерами для мусора. Шофер распсиховался, стал грозить вернуться обратно в гараж. Но тут кондукторша вспомнила, что вчера была ночь Творилы, и шофер моментально успокоился, засмеялся даже, и принялся терпеливо объезжать завал. Важно и то, что и Теннесси Уильямс, и Роман Сенчин стараются запечатлеть в своих текстах неумолимое течение жизни, Движение, которое разрушает мир прежний и создает мир новый. У Теннесси Уильямса гибнет аристократический юг, превращаясь в пропащее, порченное. У Романа Сенчина русская деревня, теряющая силу, деградирующая в изуродованное агрессивное пространство. В «Трамвае желания» фамильную усадьбу с говорящим названием «Мечта», принадлежавшую некогда благородному южному семейству Дюбуа, продают за долги. В «Козьбе» родовой дом Ольги ветшает, оседает, крыша ржавеет, превращаясь из зеленой в рыжую. В обоих случаях гибнут семьи. Бланш Дюбуа у Теннесси Уильямса теряет сначала мужа, затем отца, мать, близких родственников. Бланш. Я приняла на себя все удары. Избита, измордована. Все эти смерти, нескончаемая похоронная процессия. Отец, мама, ужасная смерть Маргарет. У Сенчина с Ольгой происходит то же самое. Умирает ее отец, затем мать. Убивают брата, а муж попадает в тюрьму. После того, как умер сначала отец, выпил за ужином полбутылки водки, спокойно лег спать, а утром не проснулся. Следом и мать. Сожрала ее онкология за полгода. Сел Сережа на 6 лет. Дом стал ветшать, оседать. Крыша из зеленой постепенно превращалась в рыжую. Схожесть фабульных предысторий в обоих случаях очевидна. Прежний мир исчезает, деградируя, распадаясь, уходя в небытие, оставляя территорию разгула грубых животных инстинктов. Оба автора, не скупясь, описывают попойки, ссоры, драки, изнасилования. У Теннесси Уильямса к этому добавляется карточная игра, а у Романа Сенчина — убийство. И все же натуралистическое бытописательство ни в том, ни в другом случае не является самоцелью. Распад внешних связей и традиций, обнажающий почти первобытные инстинкты, открывает более глубокое измерение. Это волна небытия, пронизывающая сущее, заставляющая его неумолимо меняться. В «Трамвае желания» и в «Козьбе» трагедия возникает из ситуации несовпадения человеческих ценностей, представления о счастье, императивов и этой внечеловеческой волны. Теннесси Уильямс здесь более оптимистичен, чем Роман Сенчин. Несмотря на то, что в этом мире, как отмечают критики, отсутствует Бог-Спаситель, деградация сущего, зданий, вещей, персонажей, с которой как будто бы нельзя этически примириться, все-таки оправдывается апелляцией к неведомому замыслу заглавной буквы и высшей мудрости. Этого не понимает Бланш Дюбуа, но автор уже в самом начале обнаруживает территорию такого примирения и единения. Искусство, блюзовую мелодию. Из-за белого, уже набухающего мглой дома неба проглядывает такой несказанной, почти бирюзовой голубизной, от которой на сцену словно входит поэзия, кротко унимающая все то пропащее, порченное, что чувствуется во всей атмосфере здешнего житья. Роман Сенчин, в свою очередь, рисует куда более мрачную картину. В его мире этическое примирение с ходом вещей невозможно. Нравственные императивы у него задаются. Но, как справедливо отмечает Рудалев, солидаризируясь в этой мысли с Пустовой, выносятся за скобки, задаются от противного. Инстинктом здешней жизни для него является убийство. Козьба в данном случае его метафора. В повседневной сельской жизни козьба, повторяющийся ежегодно рутинный обязательный ритуал, заготовка сена для скотины, без козьбы сельская жизнь продолжаться не может. Метафорический подтекст открывает нам зловещий смысл. Условие продолжения жизни – убийство. Человек обречен бороться с себе подобными и даже убивать, косить. В нем, как и во всякой жизненной форме, заложен первородный хаос, инстинкт разрушения и смерти, который, как это ни парадоксально, позволяет жизни развиваться. В рассказе «Козьба» люди дерутся за сено, за клубнику. Дерутся просто так, потому что в этом весь смысл. Воруют, защищаются от воров заборами с колючей проволокой. Сено, клубника, лось, на свою беду вышедший из лесу, все становится добычей убийц-косарей. Даже милиционер в финале смотрит на Ольгу, как на добычу. И все это для того, чтобы жизнь продолжалась. Убийство в козьбе для того, кто его совершает, залог будущей жизни, счастья и благополучия. К этой формуле «убийство, будущее, счастье» сводятся основные сюжетные линии рассказа. Виктор убивает Татьяну и ее дочь ради будущего семейного счастья с Ольгой. Совершив убийство, он объявляет, что теперь все будет хорошо. Ольга делает аборт и убивает неродившегося ребенка от Виктора ради семейного счастья со своим законным мужем, а ее законный муж ради семейного счастья развозил наркотики. Смерть. Не вполне совпадая в этической оценке меняющейся жизни, Теннесси Уильямс и Роман Сенчин, тем не менее, задают похожие характеристики бытового пространства, и там и тут мир до предела разогрет. Жара преследует персонажей Уильямса и Сенчина, выматывает их, становясь и в трамвае желания, и в козьбе навязчивым лейтмотивом. У Теннесси Уильямса персонажи постоянно жалуются на жару. Мужчины, мучаясь от жары и жажды, пьют пиво. Стэнли Ковальский с трудом стаскивает с себя прилипшую к разгоряченному телу рубашку, а Бланш, пытаясь спастись от жары, принимает ванны. В козьбе Сенчина жара уже с самого начала преследует Ольгу. Поднялась, вышла во двор. Маленький лохматый шарик, почуяв хозяйку, пошлепал хвостом о землю и снова задремал. «Жарко!» 3 дня подряд до плюс 38 поднималась. И ночи парные, душные. И далее мы узнаем, что летом в этих местах стоит ужасающая жара, как на экваторе, и что она является непременным, неотменимым обстоятельством, в котором люди живут и трудятся. Лето у них здесь обычно жаркое, как на каком-нибудь экваторе. Прямо не верится, что уже в конце сентября начнутся такие холода, если не потрудиться в пекло, когда давит разморенность, клонит в дрему, зимой околеешь или побежишь молить о помощи. Жара, как мы помним, важнейший образ, мотив повести Альбера Камю, посторонний, обозначающий равнодушие мира к своим обитателям. И Теннесси Уильямс, и Роман Сенчин здесь являются прямыми наследниками Камю. Раскаленный воздух, раскаленные вещи, как и общий замысел, совершенно безразличны устремлениям персонажей, их мечтам о счастье. Еще одно любопытное сходство. События пьесы Теннесси Уильямса и рассказа Романа Сенчина происходят в сумерках. У Теннесси Уильямса это символические сумерки аристократического юга и одновременно убежище Бланш, скрывающий под их покровом свою внешность, свой возраст, она стареет, и в итоге символически свою истинную природу. У Сенчина сумерки также символичны. Они обозначают нарастание хаоса, который одновременно является потаенной животной природой главной героини, и вместе с тем сумерки – предвестие грядущей катастрофы, разрушения мира, ставшего проводником убийства и разрушения. Устойчивые параллели двух текстов заметны в их персонажной структуре. Стэнли Ковальский и Виктор одинаково воплощают предельную животную силу, сексуальную привлекательность, первобытный хаос. Оба, когда впервые возникают перед зрителями, являются с работы одетые в грубую одежду. Стэнли в спецовке из грубой бумажной ткани, в руках спортивная куртка, еще на нем потная рубашка, которую он будет менять, не стесняясь присутствия Бланш. Стэнли: «Все на мне прилипло. Ничего, если я без церемоний!» Собирается снять рубашку. Виктор приходит в дом Ольги в спортивных штанах и потной майке. «О, Господи!» — сплеснула руками Татьяна. «Предложение он пришел делать! Да ты на себя посмотри! Шлепки, майка вонючая, треники! Побрился бы хоть!» Виктор довольно миролюбиво стал оправдываться. «Да я с козьбы прямо! Неделю там!» Интересно, что оба персонажа приносят женщинам мясо, напоминая первобытных охотников, вернувшихся с добычей. В руках у Стэнли спортивная куртка и пропитанный кровью пакет из мясной лавки. Стэнли: «На! Держи!» Стелла: «Что это?» Стэнли: «Мясо!» Бросает ей пакет. Виктор также является к Ольге с пакетом мяса. «Я тут». Шоркнув по половику подошвами шлепанцев, Виктор пошел к столу. «Я тут мясо привез с Ахатины. Положи куда? В холодильник». Увидел табуретку у печки, переставил напротив Ольги и сел. «Тебе». Поймал глаза Ольги. «Привез вот мякоти. Свежие». Сходство Бланш Дюбуа и Ольги на первый взгляд не столь очевидно. Бланш из разорившейся семьи аристократов-южан, Ольга из крестьян. И все же эти героини имеют между собой сходство. Начнем с малого. Обе лишены ответственности в том смысле, как ее понимал Жан-Поль Сартр, то есть они не в состоянии самостоятельно принимать решения и в ситуации выбора прибегают к помощи других. Бланш всегда припоручает себя заботам посторонних и постоянно делегирует им ответственность за собственную жизнь. Стелле, Стэнли, в чей дом она приезжает, мужчинам, с которыми она заводит любовные связи, Митчу, в отношении которого она строит матримониальные планы. В финале обезумевшая Бланш признается доктору. Бланш, прижавшись к нему: «Неважно, кто вы такой. Я всю жизнь зависела от доброты первого встречного». Ольга все-таки принимает решение отказаться от Виктора. Но в этом решении она также не в состоянии положиться на себя и прибегает к помощи подруги Татьяны, что в итоге, как и в случае с Бланш, приводит к катастрофе. Виктор бьет Татьяну из-за произнесенного в его адрес оскорбления, случайно убивает ее, а затем ее маленькую дочь. Этическая ошибка обеих героинь, отказ от возможности быть хозяйкой собственной судьбы, связано еще с одним их общим качеством – навязчивым стремлением игнорировать собственную природу. Бланш Дюбуа представляется и окружающим, и самой себе аристократкой, южной леди. В то же время ее скрытая природа берет в ней верх. В Орлеане узнают о ее любовных похождениях и скандалах, из-за которых ей отказывают от места и фактически выселяют из родного города. Это скрытное животное начало Бланш ненавидит в Стэнли и не принимает в самой себе, по сути повторяя судьбу своего супруга-гомосексуалиста, который кончает с собой, потому что не в силах примириться с собственной природой. Все живое, естественное, Бланш отвратительно, как она, по крайней мере, думает, но ревнивая природа мстит ей, обретя очертания Стэнли, срывая маски, разрушая мир иллюзий, в котором героиня пытается скрыться, и тот образ южной леди, который она старательно выстраивает в глазах других. Ольга в рассказе Сенчина обнаруживает то же свойство. Она живет мечтами о семейной идиллии с мужем и не принимает собственную природу, которая подталкивает ее к любовнику. В рассказе выясняется, что Ольга уже дважды уступила природе, забеременела от Виктора, но сделала аборт, пытаясь себя обмануть. Сцены, где героини Теннесси Уильямса и Романа Сенчина уступают природе, почти полностью совпадают. Бланш сопротивляется, когда Стэнли пытается ее изнасиловать, но в конце концов безвольно ему отдается. Бланш застонала. Горлышко бутылки падает на пол. Она опускается на колени. Стэнли подхватывает это безвольно обмякшее тело на руки, несет на постель. Ольга, как и Бланш, поначалу сопротивляется, но недолго. Ужас, страх перед убийством уступают в ее сознании место тайному удовольствию и безволию. Повернулся. Был до того ужасен и красив, что Ольга не смела двинуться. Подхватил ее на руки, унес в комнату, положил на кровать, легко сдернул трусы, повозился со своей одеждой, разбросал ее ноги, лег сверху. Ольга очнулась от оцепенения, забилась было, закричала и обмякла, безвольно покачиваясь на перине, придавленная приятной, тугой, терпкой тяжестью. В обеих ситуациях мужчины подхватывают безвольных женщин и несут их на постель. Таким образом, Теннесси Уильямс и Роман Сенчин демонстрируют нам разрыв между тем, что сами героини думают о себе, и тем, чем они на самом деле являются. Интересно, что и Стэнли, и Виктор чувствуют этот разрыв в героинях и открыто о нем говорят. Стэнли. «Да бросим же это горлышко, но! Мы ж назначили друг другу это свидание с первой же встречи!» Виктор, упрекая Ольгу, фактически произносит то же самое, только другими словами. «Природу не обманешь». Финалы пьесы и рассказа несколько различаются, но и в них прослеживается некоторое подобие. Бланш окончательно погружается в иллюзии, отворачивается от жизни, сходит с ума, и за ней приезжают врач и надзирательница из психиатрической лечебницы. Ольга после ухода Виктора погружается в панические мысли о самоубийстве, об отказе от жизни, а затем за ней приезжают полицейские. Мы попытались проследить возможное совпадение двух текстов, разделенных временем, имеющих разную жанровую природу. Несмотря на различия культурных кодов, современная реалистическая проза и американская драматургия 1940-х годов обнаруживают удивительное сближение, похожим образом организуя пространство, время, действие, персонажную структуру и конфликт. С чем связаны эти пересечения, сейчас сказать трудно. Возможно, здесь свою роль сыграл драматургический инстинкт Сенчина, ярко проявляющийся в его малой прозе. Возможно, общие трагедийные основания обоих текстов, но, скорее всего, оба автора, оказавшиеся в эпохах слома, обнаружили поразительную восприимчивость к собственному времени и одинаковое умение схватывать историческую и географическую ситуацию сложного культурного перехода. Андрей Иванов, литературный наследник Генри Миллера. Американская проза XX века испытала огромное влияние русской классики и во многом была ею сформирована. Достаточно вспомнить, какую роль сыграл Тургенев в становлении Генри Джеймса, Чехов, Эрнеста Хемингуэя, а Достоевский в становлении Драйзера, Фицджеральда и Фолкнера, американский прозаик Генри Миллер, 1891-1980 годы, автор романов «Тропик рака», «Тропик козерога» и других, не был в этом смысле исключением. Русская литература и русская мысль рубежа XIX-XX веков сыграла важную роль в его развитии как интеллектуальном, так и художественном. Еще в молодости, по его собственному признанию, он пережил невероятное увлечение Достоевским. С годами оно нисколько не ослабевало, а лишь усиливалось. Миллер также испытал влияние русской философской мысли. В молодости он штудировал бунтарские книги Бакунина и Кропоткина, знаменитых теоретиков и практиков русского анархизма, впоследствии цитировал их, пересказывал их идеи. Кроме того, известно, что он читал Гоголя, Шестова, Бердяева. Однако, несмотря на серьезную пропитанность России, сам Миллер не оказал сколь-либо значительного влияния на русскую прозу XX и XXI веков. В СССР до перестройки его тексты находились под негласным запретом, как эротические и, следовательно, вредные для советского читателя. Они не переводились на русский язык и в филологических исследованиях упоминались крайне редко. Миллер фактически существовал вне советского культурного контекста. Его читали и обсуждали главным образом эмигранты третьей волны. Из значительных персонажей русской эмигрантской литературы им вдохновлялся Эдуард Лимонов. «Это я, Эдичка, укрощение тигра в Париже», как отмечают исследователи, своей структурной неупорядоченностью, анархически спонтанной организацией нарратива, взрывом формы, а не ее поиском, прославлением тела, отчетливо перекликаются с романами парижской трилогии Миллера. В 2003 году Лимонов пишет о Миллере эссе и включает его в свою книгу «Священные монстры». С началом перестройки первые же переводы Генри Миллера на русский язык сразу делают его в Новой России автором культовым. Переводятся не только его центральное произведение, но и книги эссе, очерков, а также малая проза, редко издаваемая даже в США. Например, сборник «Замри, как колибри». Однако при всем интересе к персоне и текстам Миллера, он, как и раньше, воспринимается в России как развлекательный эротический автор. Давние цензурные запреты и активная борьба с ними европейских деятелей культуры по-прежнему формируют его репутацию. Ее укрепляет и книжный рынок, преподносящий Миллера читателям исключительно как автора альковной, так сказать, полузапретной прозы. Вместе с тем, Миллер – фигура крайне важная, занимающая значительное место не только в американской, но и в мировой литературе. Он соединяет ряд американских и европейских традиций. В рамках традиций США он, как отмечают исследователи и мемуаристы, продолжает линию Эмерсона, Торо, Уитмана, связанную с представлением о человеке как о существе спонтанном, исполненном, так сказать, доверия к себе. Знаменитая формулировка Эмерсона, попирающим общественные стереотипы, логику и здравый смысл, стремящимся быть причастным глубинным силам, наполняющим жизненные формы. Литература для Миллера, как и для его американских предшественников, не сама цель, не игра, а средство внутреннего развития, способ достижения полноты жизни. Одновременно с этим Миллер увлекается достижениями европейского модернизма и авангарда, усваивая и оспаривая уроки Гамсуна, Пруста, Лоуренса, Джойса, Эллиота, а также Блеза Сандрара и французских сюрреалистов. в современной русской прозе последних двух десятилетий преобладают, как мы знаем, совершенно иные тенденции. Игра с традициями в традиции классической русской прозы, сведение мира и жизни к игре знаков, Пелевин, Сорокин, к обнаженным трехмерным метафорам, Ануфриев, Пепперштейн. Все, что наблюдалось в постмодернистской литературе 1990-х и начала так называемых нулевых, и даже пришедший на смену этим тенденциям, отмеченный критикой резкий поворот к реализму, бытописательству, Новиков, Рубанов, Прилепин, Шаргунов, Сенчин, Садулаев, а также мода на социальные утопии, Доренко, Минаев, Славникова, Старобинец, которую справедливо обнаруживает Степанов, А.Д., почти никак не перекликаются с идеологическими установками и художественными усилиями Генри Миллера. И хотя многие современные авторы тяготеют к автобиографизму, Прилепин, Шаргунов, Айропетян, Снегирев, Басыров, Алехин, к разрушению романной и новеллистической формы, к спонтанности, влияние Миллера и стоящей за ним традиции здесь сказывается очень косвенно. Перечисленные литераторы скорее увлечены открытиями его ученика Лимонова. Однако традиция, в которой Миллер занимает важное место, неожиданным образом оказывается поддержана русскоязычным прозаиком, живущим не в России, а в стране ближнего зарубежья, в Эстонии, Андреем Ивановым, 1971 года рождения. Он автор романов «Путешествие Ханумана на Лоланд», «Бизар», «Зола», «Харбинские мотыльки», «Исповедь лунатика», лауреат нескольких престижных литературных премий, «Русская премия», премия Эстонского фонда «Капитал культуры», премия имени Марка Алданова, премия «Новая словесность», премия журнала «Звезда». Его тексты изучены крайне слабо, однако на сегодняшний день существует некоторое количество рецензий и научных статей, знакомящих с его творчеством. В ряде из них отмечается влияние американской традиции на его творчество. В самом деле творчество Миллера и Иванова легко сопоставимо. И тот, и другой создали так называемые европейские трилогии. Миллер назвал свою трилогию «Парижской», Андрей Иванов – «Скандинавской». Оба живописуют жизнь маргиналов, людей социальной обочины, иногда представителей богемы. Их персонажи травмированы культурой, анархически спонтанны, охвачены волнами мирового безумия. Сходства, заметные на уровне поэтики. Оба тяготеют к внешней бесструктурности, являя сюжетную реальность как нерасчленимый поток событий, ощущений и философско-эстетических рассуждений. И Миллер, и Иванов эксплуатируют традиции таких жанров, как анекдот и плутовской роман. Любопытно, что тексты Миллера и Иванова оказались под пристальным вниманием цензуры. Романы Миллера на его родине были запрещены вплоть до 1961 года. Проза Андрея Иванова официальным запретам не подвергалась, однако датские издательства отказались переводить и печатать книгу, мотивируя свой отказ тем, что русский писатель изображает нелегалов, живущих в Дании, в неприглядном свете. Можно отметить и некоторое поразительное совпадение в биографиях этих авторов. Генри Миллер родился и вырос в США, но Америка была для него скорее матерью приемной, нежели родной. Родители эмигрировали из Германии, и Миллер неоднократно иронично признавался, что его растили в немецких традициях, несколько отличавшихся от традиций Нового Света. Возможно, именно это первое вынужденное внутреннее несовпадение с культурой, в которой он пребывал, в дальнейшем и определило его последующий космополитизм, поиск не американских, а европейских и восточных интеллектуальных ориентиров и эмиграцию в Европу. В 1930 году Миллер приезжает из Нью-Йорка в Париж. Фактически он бежит из Америки, где, как свободный человек, независимый интеллектуал и радикальный писатель, оказался не в состоянии найти себе места. В Париже Миллер Первое время ведет полунищенскую богемную жизнь писателя-эмигранта. Он целыми днями бродит по городу в поисках еды или случайного заработка, часто голодает и остается без крыши над головой. И тем не менее, даже в столь бедственном положении, он совершенно не помышляет о возвращении на родину. В романах так называемой «Парижской трилогии» он описывает Америку как репрессивное пространство, как тюрьму, куда он, слава богу, никогда уже не вернется. Однако в 1939 году обстоятельства вынуждают его покинуть Европу и отправиться в США. Скоро начнутся военные действия, и американское правительство предписывает всем гражданам США вернуться домой. Миллер с крайней неохотой и тоской оставляет Грецию, где провел 9 счастливых месяцев, возвращается в США и после долгих переездов поселяется в Калифорнии. Похожие обстоятельства есть и в биографии Андрея Иванова. Он родился в СССР на территории Эстонии, но в русской семье лишь косвенно связанной с эстонскими традициями, которые всегда были для него чужими. После распада СССР в 1991 году он получил паспорт не гражданина Эстонии, а иностранца, проживающего на ее территории. Вскоре Андрей Иванов оказался вовлечен в сомнительную финансовую аферу и был вынужден под угрозой тюремного заключения покинуть страну. Он бежит в Данию и здесь ведет образ жизни типичного нелегала, постоянно переезжает с места на место, иногда бродяжничает, голодает, питается с помоек, проводит время среди наркоторговцев, мелких авантюристов, часто, как и Генри Миллер, среди богемных художников и музыкантов. Подобно Миллеру, бродившему по Парижу с ноющим от голода желудком, Андрей Иванов ходит по Копенгагену. Не случайно для обоих авторов важнейшим источником интертекстуальной игры станет роман Кнута Гамсуна «Голод», где, как известно, подобная ситуация описана самым подробнейшим образом. Тем не менее, несмотря на все жизненные тяготы, о возвращении на родину Андрей Иванов, как и в свое время Миллер, думает с ужасом. Там его ждет тюремная камера. Этим страхом проникнуты его романы так называемой «скандинавской трилогии» и примыкающие к ним тексты. В 2001 году датская полиция арестовала Иванова и припроводила в Эстонию, где его на несколько месяцев заключили в тюрьму. Эти события описаны в автобиографическом романе «Бизар». Интересно, что в жизни Миллера был похожий эпизод, описанный им в рассказе «Диеп, Нью-Хевен», когда он пытался сбежать из Франции в Англию, но был задержан английской пограничной службой и выдворен из страны. Совпадения вполне очевидны, и дело даже не столько в том, что оба автора меняли страну проживания. Это было свойственно как американским писателям начала XX века Джеймс, Паунд, Эллиот, Стайн, Хемингуэй, так и русскоязычным авторам начала XXI века Шишкин, Гиголашвили. А в том, что Генри Миллер и Андрей Иванов оказались скитальцами, в буквальном и переносном смысле духовными номадами, всегда пребывающими в пути, в стадии перманентного внутреннего становления. Миллер ориентирован на традиции американских трансценденталистов Эмерсон Торо, на текст любимого им эссе Генри Торо о гражданском неповиновении, где тот призывает жить внутренней жизнью, полагаться на себя, быть готовым сняться с места, и потому скитание, путешествие, движение для Миллера – добродетель и заслуга. Для Андрея Иванова, потерявшего родной дом и безрезультатно занятого поисками уже не дома, а хотя бы жилья, помещение для жизни – это тягостное бремя. Оба автора имеют репутацию людей внесистемных, не связанных с окружающей их культурой. Они всякий раз обнаруживают себя в маргинальной среде чужаков, иностранцев, беженцев, нелегалов. То же самое происходит и с их персонажами. Героя Миллера, Тропик рака, живущего в Париже, окружают евреи, американцы, русские, армяне, индийцы и очень редко французы. Эти последние – представители местной культуры, лавочники, рестораторы, владельцы гостиниц, проститутки, как правило, негостеприимны к чужакам. Круг общения Евгения Юджа Сидорова, персонажа романов Андрея Иванова, русские, сербы, афганцы, непальцы, те же индийцы, сомалийцы, сами же датчане, носители культурных ценностей, ассоциируются исключительно с надзором и репрессиями. Это чаще всего социальные работники, инспекторы, полицейские, работники тюрьмы и нацисты, преследующие иностранцев. Даже обыватели выглядят в романе «Путешествие Ханумана на Лоланд» как осведомители. В обоих случаях мы видим образец культурной инаковости, внесистемности, вненаходимости. Оба автора становятся фигурами уклонения от репрессивных культурных механизмов, иностранцами в литературе, на языке которой пишут. Даже упорядочив свою жизнь и окончательно обосновавшись в некой общественно-культурной среде, Миллер и Иванов остаются на обочине, не встроенными в нее окончательно. Миллер, раздраженный трудолюбивой кальвинистской Америкой, уединяется на пустынном калифорнийском побережье, вдалеке от американских мегаполисов, а Андрей Иванов, выйдя из тюремной камеры города Тарту, остается в стране, которая в культурном и языковом отношении ему чужая. Важно, что оба автора позиционируют себя и в своей родной, так сказать, культуре, с которой связаны языком и происхождением, как маргиналы и иностранцы. Миллер отказывается от нарративных правил американской социальной прозы, Драйзер, Синклер, от строго выстроенного сюжета, за событиями которого открываются социально-критические обобщения, и от традиционного понимания языкового знака, привязанного к референту. Он обращается к так называемой иностранной сюрреалистической практике письма. Собственно говоря, он, как доказывает в своей книге «Блайндер», переносит открытие французских сюрреалистов в область английского языка, подражая им и произнося по-английски то, что прежде произносилось лишь по-французски. Он ориентирован на коллажи, сюрреалистические метафоры, сочетающие гетерогенные элементы. «Темно-синее небо с начисто выметенными барашками облаков, тощие деревья, уходящие в бесконечность, их голые ветви, жестикулирующие точно пьяные актеры, серьезные и призрачные, со стволами бледными, как сигарный пепел». Он стремится вслед за сюрреалистами и Сандраром избавить слово от референциальности, от чистой коммуникативной внятности, замкнуть знак на себе, превратить речь в молитву. Подобным же путем идет и Андрей Иванов. Он соединяет традиции русской прозы, идеологические, формальные, с иностранной традицией, той, которую представляют Миллер и Селин. Степанов, А.Д., подчеркивает иностранность, так сказать, Иванова, некоторую неотличимость его текстов от переводов с английского. Иванов, как и Миллер и Селин, старается, если использовать метафору Делёза, быть, так сказать, на стороне бесформенного, старается скорее взорвать форму, нежели ее выстроить. Как Миллер и Селин, он стремится подвести язык к пределу, сделать слово вздохом, истерикой. «Хануман брал мою голову в руки, смотрел в меня, как в хрустальный шар, сквозь который он надеялся заглянуть в иные миры, и шептал: „Неужели ты ничего не помнишь? Ты все забыл. Чертов ублюдок, ты все забыл! В этом богом проклятом мире мы можем только изворачиваться. Эти гиены нам не оставили ни шанса. Эти шакалы все растаскали. Подобно Миллеру, он активно оперирует сюрреалистическими метафорами, сопрягая в них разведенные стороны жизни, тем самым создавая возможность мыслить, так сказать, альтернативно. Город молчал. Статуи натягивали сети сумрака. Я не помню, при каких обстоятельствах в нас поселились эти надежды. Они завелись, как глисты. Речь оказывается становящейся, уклоняющейся от господства разума, безумной. Интуиции обоих писателей, их формальные и языковые стратегии во многом совпадают с концепцией Жиля Делеза, который в сборнике «Критика и клиника» сформулировал задачи литературы по отношению к языку следующим образом. «Теперь яснее видно, что же делает литература в языке. По словам Пруста, она как раз вычеркивает в нем своего рода иностранный язык, не какой-то другой язык, не заново открытое наречие, но становление другим самого языка, какой-то бред его, охватывающий колдовскую линию, которая уклоняется от господствующей системы. Делез видит в этом процессе преодоление болезни, то есть атлетизм и здоровье. Миллер в своих рассуждениях и в художественной практике, по сути, подталкивает нас к аналогичному выводу, ибо в его системе становящийся неопределенный художественный мир и растущее из пустоты слово, центральный элемент этого мира, является следствием атлетического приятия жизни. Миллер, как завзятый ницшеанец и последователь трансценденталистов, прославляет жизнь в ее многообразии, ее богатство, спонтанность, рождающее в человеке удовольствие. Андрей Иванов, сохраняя представление о многообразии жизни, ее спонтанности, атлетически воспринимая ее, в то же время отказывается принять ее этически. Она является для его персонажей бременем, путешествием от одной безысходности к другой, путешествием недобровольным, а всегда вынужденным, на которое греховного больного человека обрекает Бог. Весь май шел дождь. Барабанил высоко над головой, словно на крышу падали стрелы. Дождем тысячи, тысячи стрел. Это был изматывающий душу звук, звук монотонно падающих капель, словно целый цех печатных машинок у тебя над головой. И все печатают приговоры, приговоры, расстрелы, расстрелы, доносы, доносы, приговоры, приговоры. Генри Миллера и Андрея Иванова объединяет кажущаяся документальность их текстов, регистрация, так сказать, правды жизни, тех событий, которые с ними происходили. Их тексты нередко воспринимаются читателями и критиками как авангардные, метафоризированные биографии. Миллер повествует о событиях парижского, «Тропик рака», «Тихие дни в Клиши», американского, «Тропик козерога», «Черная весна», «Сексус», греческого «Колосс Марусийский», периодов своей жизни. Андрей Иванов в трех романах «Путешествие Ханумана на Лоланд», «Бизар», «Исповедь лунатика» и примыкающих к ним текстах, вошедших в сборник «Копенгага», рассказывает о своем нелегальном пребывании в Дании. При этом и Миллер, и Иванов используют приемы мемуара. Миллер, описывая атмосферу Парижа начала 1930-х годов, Бруклина 1920-х и Греции конца 1930-х годов, а Иванов, рассказывая о жизни Копенгагена 1990-х и небольшого датского городка, где он скрывался от полиции. Кроме того, организуя нарратив, оба автора во многом ориентируются на жанр дневника. Миллер интересовался памятниками этого жанра, называя одним из своих любимых произведений дневник Вацлава Нижинского, ставя его выше литературных сочинений, то есть литературы как таковой, с ее поисками границ и соблюдением жанровых правил, такой же интерес к дневникам проявляли писатели Виллы Сера, Френкель, Нин, Перле, составлявшие окружение Генри Миллера. Достаточно вспомнить знаменитый дневник Анаис Нин, признанный шедевр литературы XX века. Подобное отношение к дневниковой прозе было характерно, как мы знаем, и для ряда представителей русского символизма. Многие фрагменты романов Миллера написаны в форме повседневных записей, то есть как дневники, обращенные к самому себе и одновременно к неведомому будущему читателю. Андрей Иванов, как и Миллер, отдает дань этому жанру. В частности, в романе «Бизар», в новеллах «Копенгага» и «Райсенкари» он скрупулезно регистрирует события, стремясь к предельной откровенности, которая возможна лишь наедине с собой. В романе «Харбинские мотыльки» он идет дальше Миллера, дистанцируясь от жанра, делая дневник уже предметом рефлексии, означаемым. Он включает в роман дневник своего персонажа Бориса Реброва. Наконец, еще один жанр документальной прозы, к которому в разной степени обращаются и тот, и другой автор, это письмо. Собственно говоря, как подчеркивают исследователи Миллера, вся проза писателя вырастает из этого жанра. Миллер с юности любил писать письма и придавал большое значение своей переписке, уделяя ей столько же времени, сколько и художественной прозе. Даже в 1920-1930-е годы письма друзьям значили для него ничуть не меньше, чем художественная проза. Он, в общем-то, и состоялся как писатель, когда научился синтезировать, примирять эти два импульса, эти два вида деятельности – литературный и эпистолярный, художественный вымысел и откровенность. Миллер во многом следовал урокам Ван Гога, неоднократно перечитывая его знаменитую переписку и оценивая ее, как и дневник Нижинского, выше всякой литературы. Переписка самого Генри Миллера с Лоуренсом Дарреллом, Майклом Френкелем, Анаис Нин, наряду с его романами, как известно, представляет интерес не только для историков литературы, но и для широкого круга читателей. В свою очередь Андрей Иванов уделяет этому жанру и его возможностям много меньше внимания, предпочитая авторски дистанцироваться от него и включать в нарративы отдельные фрагменты писем персонажей, как это происходит в романах «Харбинские мотыльки» и «Бизар», где герой читает, обсуждает с Хануманом письма матери. В обоих случаях авторы, привлекая в качестве основы своих текстов документальные жанры, ориентируются как будто на себя, обращая внимание на реакции и метаморфозы собственных «я», демонстративно пренебрегая при этом проработкой других персонажей. «Я». Волна ощущений становится в их текстах движущим механизмом, организующим нарратив в большей степени, нежели традиционные способы организации романа. И Миллер, и как будто Андрей Иванов – сосредоточены на истолковании собственной жизни и собственных ощущений. «Тропик рака» открывается эпиграфом из Эмерсона. «Эти романы постепенно уступят место дневникам и автобиографиям, которые могут стать пленительными книгами, если только человек знает, как выбрать из того, что он называет своим опытом, то, что действительно есть его опыт», и как записать эту правду собственной жизни правдиво. Миллер, как и Анаис Нин, как и представители высокого модернизма, озабочен самым главным желанием научиться говорить от имени своего «я», преодолеть чужое влияние, чужие идеи, инъецированные в сознание репрессивной культурой, и, наконец, власть языка и формы. Он стремится вернуться к истоку своего «я» и к началу всякого говорения. Андрей Иванов ставит те же задачи, разрушая правила построения классического романа и прибегая к документальным жанрам, высвобождающим субъективное. Тем не менее, он остается в пределах литературы. И здесь, как нам кажется, заключается принципиальное различие между двумя авторами. Оно сопряжено с их несхожим отношением к человеку и к окружающей его реальности, которое мы мимоходом выше уже отмечали. Генри Миллер, как ученик анархистов, как завзятый ницшеанец, всегда восхищается человеком, даже иронизируя над ним. Его человек заряжен мировой волей, наделен безграничными духовными ресурсами. Миллер ничего не отрицает, ничего не желает исправлять и принимает жизнь, реальность, природа, в ее богатстве, многообразии и изменчивости. Андрей Иванов, его персонажи и его нараторы также не склонны что-то менять, но и не склонны доверять человеческому естеству. Действительность для Иванова кошмарна, и письмо — единственный способ этот кошмар смягчить и переписать. Его герои в их спонтанных телесных реакциях неизменно греховны. Они преследуют мелкие, примитивные интересы. «Я считаю», — заявляет Андрей Иванов в интервью, «что человек должен жить, не поднимая глаз от стыда. Что такое история человечества? Сплошная кровавая баня? Нужно испытывать стыд за одно то, что ты человек». Если у Миллера отрицание морали, человеческих смыслов, то есть падение, распад лживой личности приближает человека к Богу и просветлению, то у Иванова этот процесс разложения никоим образом не связан с просветлением. Напротив, он замыкает человека в кошмаре личного ада. Это различие приводит двух авторов к совершенно разным эстетическим установкам. Миллера к неразличению искусства и жизни в духе европейских романтиков и американских трансценденталистов, а Иванова к почти классицистическому подавлению личности и представлению о внеличностном характере искусства, представлению, которое разделяли Флобер и Элиот. Миллер рассматривает все стороны человеческой жизни, все виды человеческой деятельности, как способы саморазвития, и искусство не является для него исключением. Цель искусства – не создание совершенного законченного произведения, а своего рода терапия, возможность открыть глубины бессознательного и осмыслить непрерывный процесс становления мира. Качество исполнения здесь в расчет не принимается. Миллер откровенно многословен и стилистически небрежен. Отсюда его интерес к самому процессу творчества, к процессу текста-рождения, который фиксируется даже на уровне содержания. «Взяв машинку, я перешел в другую комнату. Здесь я могу видеть себя в зеркале, когда пишу». Роман «Тропик рака» в его фрагментарности и отрывочности построен как черновик. Здесь временами создается иллюзия незавершенности, недоделанности. Андрей Иванов не сосредоточен на метаморфозах своей личности. Она ему в момент создания текста, судя по всему, ничуть не интересна. Он сконцентрирован на самом тексте, на его развитии как некоего независимого от произвола автора правдоподобного единства. Он избегает всякой недоработанности, черновиковости и предельно дисциплинирует, формализует материал, отрабатывая приемы и добиваясь, в отличие от Миллера, структурного единства. Подчинение фактического документального материала правилам литературной формы характерно для большинства представителей современной русской автобиографической прозы: Попова, Мелехова, Сенчина, Шаргунова, Басырова, Айрапетяна, Алехина. Все они заняты в большей степени именно литературой, то есть поиском формы, нежели личностным развитием, и не стремятся трансцендировать границы литературы. Подобная стратегия приводит к серьезному различию в соотношении автор, наратор, герой. Черкашина, Т.Ю., замечает по поводу мемуарной автобиографии, обязательным условием в данных произведениях является идентичность трех текстовых инстанций автора, наратора и главного персонажа. Миллер выполняет это условие. Он стремится снять дистанцию, стараясь убедить читателя, что наратор и персонаж его текстов – это он сам. В романах так называемой «Парижской трилогии» он неизменно фигурирует под собственным именем. Андрей Иванов, напротив, как будто преследует цель передать все достоверно, документально, тем не менее дистанцируется от своего наратора-героя и даже придумывает ему другое имя – Евгений Юдж Сидоров. Распространенная фамилия, вторящая фамилии Иванов, иронически подчеркивает связь автора и наратора, но также констатирует их разобщенность. Существенен и еще один аспект всякого автобиографического текста, на который исследователи нередко обращают внимание. Создавая автобиографическую прозу, автор как будто ставит своей целью разобраться в событиях прошлого и подчинить их некой художественной задаче. Это утверждение справедливо, но необходимо учитывать, что автор творит в настоящем, и проблемы настоящего прямо или косвенно определяют его художественный и идейный поиск. Таким образом, возникает двойная перспектива, которую отмечают исследователи автобиографий и мемуаров, а прошлое оказывается лишь податливым художественным материалом и не более. Миллер, возможно, одним из первых почувствовал эту особенность автобиографического письма. Его интересовало исключительно настоящее и проживание этого настоящего с максимальной полнотой. Бытие в ретроспекции, погруженность в мир воспоминаний, он воспринимал как форму невроза, желание закрыться от настоящего, от вечно обновляющейся жизни. Именно поэтому Миллер отвергал метод Марселя Пруста. Для него, для Пруста, жизнь не просто существование, но наслаждение утраченными сокровищами, бытие в ретроспекции. Мы понимаем, что для него эта радость не что иное, как радость археолога, вновь открывающего памятники и руины прошлого, размышляющего над этими похороненными сокровищами и восстанавливающего воображение ту жизнь, которая когда-то давала форму мертвым предметам. Прошлое Миллера не интересовало. Оно было уже преодоленным состоянием. Он использовал прошлое как материал, как знаки, с помощью которых говорил на самом деле о настоящем. Прошлое, как и сама литература, становилось для него средством саморазвития, которое происходило в настоящем. Отчасти поэтому в первом зрелом романе Миллера «Тропик рака» нарратив разворачивается именно в настоящем времени. «Я живу на вилле Боргезе. Кругом не соринки, все стулья на местах. Мы здесь одни, и мы мертвецы. Борис только что изложил мне свою точку зрения. У меня нет ни работы, ни сбережений, ни надежд». Андрей Иванов, оставаясь в пределах литературы, избирает не столь радикальную стратегию. Разумеется, как всякий автор, Иванов решает проблемы своего мировидения здесь и сейчас. Однако в своих текстах он, в отличие от Миллера, создает иллюзию полного погружения в прошлое, в то, как оно было на самом деле, в ситуацию незнания тех событий, которым надлежит произойти в будущем. Придерживаясь имперсонального представления об искусстве, описывая некую ситуацию, он стремится всеми силами устранить знания о ее последствиях. В «Харбинских мотыльках» нарратор рассказывает об Эстонии 1920-х годов так, как будто не знает о том, что произойдет после 1939 года и о 50-летиях в составе СССР. «Я писал роман так, — сказал Андрей Иванов в одном интервью, — будто не знаю будущего, то есть, что не знаю, что должна случиться Вторая мировая война, что за ней последуют 50 лет в составе СССР и 20 лет псевдодемократической буржуазной республики, будто ничего этого еще нет. Две похожие, но столь различающиеся стратегии проявляют себя в творчестве Генри Миллера и Андрея Иванова специфическим образом, когда оба автора создают тексты, в которых нет автобиографических элементов и которые целиком построены на вымысле. Это «Улыбка у подножия веревочной лестницы» Генри Миллера и «Харбинские мотыльки» Андрея Иванова. Впрочем, здесь стоит оговорить, что отсутствие документальности, автобиографичности в этих текстах лишь внешнее. В «Тревогах и проблемах» главного героя «Улыбки у подножия веревочной лестницы» сразу же узнаются страхи самого Миллера. А в фотографе Борисе Реброве, персонаже «Мотыльков», биография и духовно-эстетические поиски как самого Андрея Иванова, так и его персонажа Евгения Сидорова. Но здесь для нас принципиален сам результат, качество текста, его место в наследии писателя. Повесть Миллера мало известна даже самым горячим его поклонникам. Она написана с профессиональной литературной безукоризненностью, и это делает ее вторичной, явно уступающей по силе автобиографическим сочинениям так называемой «Парижской трилогии». Не случайно Фернан Леже, заказавший Миллеру этот текст, был разочарован. В случае Андрея Иванова ситуация оказывается противоположной. Его крупное неавтобиографическое произведение «Харбинские мотыльки» переиздается в одном из самых престижных российских издательств и получает сразу две престижные литературные премии «Новая словесность» и премию журнала «Звезда». Преодолевая автобиографичность, Иванов вместе с тем снижает элемент миллеровской традиции в романе, по-прежнему придерживаясь миллеровской бесструктурности текста, сохраняя сюрреалистическую метафорику и поэтику каталогов. Иванов на этот раз уделяет больше внимания иным литературным традициям, связанным с произведениями представителей первой волны русской эмиграции – Набокова, Поплавского, Газданова. Расхождения Генри Миллера и Андрея Иванова достаточно любопытны, особенно если учесть ряд общих мировоззренческих позиций двух писателей. И Генри Миллер, и Андрей Иванов одинаково отрицают власть рассудка, интеллекта, идеалов, этических принципов, который является репрессивным механизмом, организующим и систематизирующим реальность. В романах так называемой «Парижской трилогии» Миллер атакует рассудок, возвысившийся над жизнью. Его повествователь бросает вызов иудео-христианской идее Бога, возведенного в абсолют с заглавной буквы, идеалом, морали, обезличенному знанию, механизированному существованию обитателей современного индустриального мира, существованию, которое одновекторно, предсказуемо, инертно и лишено спонтанности. Рассудок, ограничивающий жизнь схемами, по мысли Миллера, есть область несвободы, тотального надзора и наказания. Андрей Иванов в романах так называемой «Скандинавской трилогии» вполне в духе Миллера противопоставляет изменчивой и спонтанной жизни неподвижный рассудок, формульное знание, которое реализуется в жестком дисциплинарном пространстве. Это пространство порядка в романе «Путешествие Ханумана на Лоланд» представлена в образах широких автобанов и аккуратно проложенных железных дорог Дании, по которым предписано перемещаться, и которое персонажи романа Хануман и Юдж стараются избегать. Свобода в Европе оказывается мнимой, и Дания таким образом изображается Ивановым как территория строгого надзора, где за порядком следят не только видеокамеры, кондукторы и полицейские, но и обыватели, готовые в любой момент донести. Всюду были глаза и камеры. Каждый был на телефоне. Даже деревья, посаженные особым способом, казалось, следили за нами. Роман обнажает знаменитую гамлетовскую метафору «Дания – тюрьма». Это ощущение в «бизаре» поначалу смягчается, но уже в конце второй части романа возвращается предостережениями Ханумана: «Ты не представляешь, что сейчас творится в мире беженцев Дании. Юдж – это просто бизар. Кто получил отказ, того в Сундхольм, в обезьянник, в закрытый кемп, чтобы не сбежал никуда, не лег на дно, не пустился воровать, не вышел на большую дорогу. Выпускают по пропускам. Всюду камеры слежения. Обязан выходить на перекличку и отмечаться. Времена меняются, и отсиживаться смысла нет», — пугает Хануман Юджа. «Скоро каждый будет с чипом в черепушке». Тем не менее Юдж, занятый собственными проблемами, благодушествует и тотчас же оказывается наказан. Его по доносу арестовывают, сажают в камеру, и Дания для него из метафорической тюрьмы окончательно превращается в реальную. И в то же время надзирающий рассудок никогда окончательно не может подчинить себе изменчивую, становящуюся реальность. Она отталкивает предписываемые ей смыслы, уворачивается от постижения, демонстрирует независимость от моральных, этических принципов и полное равнодушие к человеческим усилиям. Генри Миллер и Андрей Иванов придерживаются этой идеи и оба стремятся ее проиллюстрировать одним и тем же примером, расхожей картиной, изображающей одинокого человека, созерцающего море, бескрайнюю водяную массу. В «Колоссе Марусийском» Миллер находится на палубе парохода и наблюдает закат. Это был один из тех библейских закатов, где человеку нет места. Природа просто раскрывает окровавленную, ненасытную пасть и заглатывает все, что есть вокруг. Закон, порядок, мораль, справедливость, мудрость, любое абстрактное понятие кажутся жестокой шуткой, что сыграли с беспомощным миром идиотов. По мне, закат на море — жуткое зрелище. Отталкивающее, кровавое, бездушное. Земля может быть бессердечной, но море безжалостно. Спастись абсолютно негде. В царстве четырех стихий и стихий коварных. Сцена оказывается символической. Миллер говорит о спасении в религиозном смысле, о кажущейся невозможности духовно спастись и примириться с миром и Богом. Кровавый закат, напоминающий раскрытую пасть древнего чудовища, видится ему апокалиптическим, обнуляющим человеческие усилия и человеческий мир. Море равнодушно к человеку и неизбежно сводит на нет все его ценности, представления и смыслы. В романе Андрея Иванова картина моря подталкивает персонажа к похожим экзистенциалистским размышлениям. «Это же самая грандиозная свалка! Море! Посмотри на него! Это же омерзительно! Отвратительная, безличная масса воды, вот и все. Морю безразлично, если ты в него плюнешь. Ему даже по кайфу будет умножиться на каплю. Ты не можешь его пнуть ногой или дать тычка. Понятно, что камню, о который ты споткнешься, нет дела. Он и не почувствует боли, если ты пнешь его в отместку. Но море ты даже ударить не сможешь. Оно будет издеваться, кривить тебе рожи, смеяться в лицо, а ты ничего не можешь ему сделать. Ничего!» Персонаж Иванова в этой сцене, как мы видим, также утверждает изначальную разобщенность человека и мира. Морю реальности нет дела до человеческих расчетов, ценностей, планов на жизнь. Упоминание Хануманом камня отсылает читателя к хрестоматийному эпизоду в романе Сартра «Тошнота», где камень, поднятый с земли, вызывает тошноту и омерзение своей иррациональностью, бессмысленностью, равнодушием к человеческим ценностям. Море в представлении героя оказывается хуже, еще экзистенциально тошнотворнее, нежели камень. Абсурдность становится безусловным свойством той реальности, которую изображают Генри Миллер и Андрей Иванов. Она всегда область случайного, единичного, отменяющего человеческие обобщения. Анекдотичны и нелепы уже сами истории, которые происходят с персонажами Миллера и Иванова. И не случайно оба писателя, как мы уже отмечали, постоянно обращаются к жанру анекдота и фактически составляют из анекдотов свои нарративы. Достаточно вспомнить историю Филмора, сбежавшего от своей невесты, «Тропик рака» или эпизод похищения лодочного мотора, «Бизар». При этом Андрей Иванов оказывается менее радикальным, нежели Миллер. В отличие от автора «Тропиков», он строит свой роман не как хаотичное нагромождение анекдотов, а организует эпизоды в логической и временной последовательности, избирая более осторожную стратегию Кнута Гамсуна — голод. Это выглядит тем более парадоксальным, если учесть, что Иванов более открыто и форсировано, нежели Миллер, заявляет о хаотичности и бессмысленности жизни. Уже в самом начале романа «Бизар» Юдж и Хануман ведут такой разговор. «Это все равно бессмысленно», — добавил я. «Ворочайся, не ворочайся, все бессмысленно». «Да-да, все бессмысленно», — пробурчал Хануман, взбивая подушки. Предметная реальность и природа неизменно выглядят у Иванова бессмысленными, духовно пустыми, безучастными к человеку. Так и было. В природе чувствовались скудость и безразличие. В конце первой части «Бизара» Хануман и Юдж слушают старика, который вдохновенно философствует. «Жизнь бессмысленна», — наконец изрекал он, и мы с Хануманом кивали. «Вы читали Кьеркегора? Почитайте. В жизни нет смысла, у нее нет причины, сама жизнь — следствие случайного совпадения чисел, и, если хотите, букв, цветов, красок. В ней есть что угодно, кроме смысла». В одном из писем матери Юдж читает фразу, которая ему запоминается. «Жизнь устроена так глупо, как будильник. Стрелка выпала, и не можешь сказать, который час». Образ будильника без стрелки отсылает нас к эпизоду из второй части романа Уильяма Фолкнера «Шум и ярость», где фолкнеровский Квентин также оказывается не в состоянии разгадать смысл жизни. Он убеждается в ее глупости, несправедливости и дает символическую попытку остановить ее течение, оторвав стрелки от циферблата. Стрелки оторваны, но часы все равно продолжают работать. Жизнь идет своим чередом, игнорируя этические усилия человека. Мир создан не в соответствии с человеческой логикой, и потому все попытки навязать ему смыслы, отстоять ценности, добиться целей, обречены на провал. Миллер в своих романах неизменно издевается над американской мечтой, но в то же время осуждает доктрины, стремившиеся исправить мир. В «Бизаре» все усилия, предпринятые персонажами, оказываются напрасными. Даже тщательно продуманные авантюры и махинации заканчиваются неудачно. Герои либо теряют деньги, либо попадают за решетку. Мир совершенно равнодушен к их усилиям. Дольше всех в достижении своих целей упорствует гуманист мистер Винтерскоу. Он пытается восстановить старый замок, восстановить смыслы, организовать монастырь и коммуну, систематизировать реальность, измерить ее человеческими мерками. Символическое значение приобретает в романе анекдотическая история с паркетом. Мистер Винтерскоу намеревается снять паркет, положить обратно и для пущей точности заставляет Юджа пронумеровать каждую дощечку. Они покрывают паркет специальным пластиком, начинают долгую работу, отмечая дощечки буквами и цифрами. Однако случайное появление литовских рабочих, ничего не знавших об этой затее, обнуляет весь труд. Пластик оказывается скомкан, а буквы размазаны. Систематизировать, упорядочить пространство почему-то невозможно, и герой философски сетует. К сожалению, в этом мире сплошной беспорядок. Человек бессилен. Человек никогда не справится с этим. Никогда! Уклоняющийся от соблюдения этических императивов мир несправедлив к человеку, но персонажи Андрея Иванова, подобно персонажам Миллера, принимают это и отказываются от желания что-либо менять. «Мир спасать! А кому это нужно?» задается вопросом Хануман. Демонстрируя тщетность всех рациональных попыток усмирить, познать, подчинить мир, персонажи Генри Миллера и Андрея Иванова констатируют внечеловеческий характер замысла Вселенной. Они отвергают антропоцентрическое видение мира или хотя бы гуманистическое и представляют себе реальность без человека, вне человека, осознавая человеческую историю как короткий этап существования Вселенной. Миллер в романах так называемой «Парижской трилогии» и «В колоссе Марусийском» постоянно задается вопросом о характере замысла Вселенной, пытается проникнуть в него интуицией, воображением, передать его многослойными мифологическими сюжетами, нередко предлагая пародийные версии антропогенеза. Персонажи Андрея Иванова не предпринимают усилий, чтобы проникнуть в этот внечеловеческий замысел, однако они также задаются подобными вопросами. «Для нашего появления на этой убогой планете, — рассуждает Юдж, — чертова вселенная существовала целую вечность! После нас будет существовать столько же!» Представление о непостижимости мира, о внечеловеческом замысле, заставляет центральных персонажей в романах Миллера и Иванова прийти к выводу о том, что в основе сущего присутствует некая сила, воля, пронизывающая человека и все вещи, отчего мир всегда видится изменчивым, становящимся. И Миллер, и Иванов прибегают к общему способу репрезентации этой бестелесной энергии, раскрывая ее техникой каталога, чередования вещей и действий. Каталоги часто возникают в урбанистических зарисовках романа «Тропик рака». Сен-Сюльпис. Толстые колокольни, кричащие афиши на дверях, мерцающие алтарные свечи, площадь, которую так любил Анатоль Франс, бормотание, доносящееся из-за алтаря, плеск фонтана, воркующие голуби, хлебные крошки, исчезающие словно по волшебству, и глухое урчание в пустых кишках. Андрей Иванов в «Бизаре» каталогизирует предметы. У них были семьи. По нескольку семей на каждого. Дети, кредиты, квартиры, машины, работы. Однако еще чаще он вводит в текст перечни действий. Растить траву, пропалывать ивовый сад, бродить коридорами замка, выплескивать воду из окон, бесконечно латать крышу, переставлять посудины, бросать уголь в топку, выгребать шлак, выплескивать воду. И у Миллера, и у Иванова каталоги, перечни предметов и действий ставят целью ослабить материальное и обнаружить спрятанную в дискретных формах жизни волну, движение, энергию, которая их порождает. Это сила и есть подлинное начало Вселенной и всех ее проявлений. Проблема лишь в том, что повествователи у Миллера и у Иванова дают этой силе разную оценку. Миллер восторгается ею как источником удовольствия и вселенской мудрости, в то время как Юдж Сидоров ужасается ею и воспринимает как злую волю, тупую биологическую силу, заражающую человека грехом и разлагающую его. Иногда самые незатейливые предметы внушали ужас, за ними маячила судьба, рок, предопределение или что-то вроде того. Обнаружение воли у Генри Миллера и у Андрея Иванова есть ключ к разгадке замысла, но познать ее и окончательно проникнуть в замысел можно лишь совпав с ее движением, открыв ее при этом в себе самом. Персонажи Миллера и Иванова в какой-то момент оказываются подхвачены общим движением жизни. Миллер-персонаж, становясь дионисийским танцором, движется ко всеобщему, к своему глубинному «я», постоянно превращаясь в доисторического человека, полукозла, полутитана, преодолевает изолированность, очерченность индивидуальным, включаясь в замысел. Он теряет ощущение себя как высшей формы и приобретает чувство, что он — физическое тело среди подобных тел, форма среди других форм. Миллеру кажется, что он утрачивает собственную биографию и даже имя. Нечто подобное происходит с персонажем Иванова. Приближаясь к сущности жизни в самом себе, он постепенно деиндивидуализируется, обезличивается, становится физическим телом, предметом среди других предметов. Работая моделью для начинающих художников, он приходит к ясному осознанию этого процесса. «Меня рисовали девушки и мальчики. Я был этим очень доволен. Прежде всего тем, что был всего лишь материал, физический объект, повод для ковыряния карандашом, такой же, как кувшин, бюст, чучело, безымянный». Юдж теряет собственную идентичность и даже имя, превращаясь в одного из многих. деиндивидуализация, обнуление, утрата персонажам свойств, игнорирование императивов привычной этики имеет в романах Генри Миллера и Андрея Иванова религиозный смысл. В данном контексте принципиален общий литературный источник, на который оба писателя, выстраивая путь своих персонажей, ориентируются. Это «Божественная комедия Данте». Текст Данте, представляющий модель человеческого пути и развития истории, имел, как известно, огромное значение для литературы европейского модернизма, и многие крупные авторы, такие как Конрад, Элиот, Паунд, Джойс, Каммингс, строили свои тексты и даже творческую эволюцию, ориентируясь на сюжет «Божественной комедии». Генри Миллер и Андрей Иванов не стали исключением. Йонг трактует этапы творчества Миллера как путешествие Данте по загробному миру, начавшееся в аду, тропик рака, и закончившееся в раю, колосс Марусийский. Миллер-рассказчик вспоминает Данте и цитирует его главным образом в романе «Тропик Козерога». Герой совершает путешествие в сферу предсуществования жизни к бессознательному, к воле, к изначальности, символом которой становится его жена Мона. «Я видел слово «надежда», насаженное на вертел. Вот оно обжаривается, истекая жиром, непрерывно вращаясь в глазнице третьего глаза. Я слышал невнятное бормотание ее грез на давно забытых языках, сдавленные вопли, гулким эхом отдающиеся в мельчайших трещинах, стоны, хрипы, вздохи облегчения, свист рассекающих воздух плетей. Миллер демонизирует Мону, уподобляя взаимоотношения с ней дантовскому погружению в ад, в отчаяние, в область, где теряется почти все субъективное, этическое, и в том числе надежда на спасение. В ключевых романах Андрея Иванова «Путешествие Ханумана на Лоланд», «Харбинские мотыльки», «Бизар», герои-рассказчики Юдж Сидоров, Борис Ребров по мере развития сюжета погружаются в личный ад, в кошмар первоначала, лишаясь этики и субъективных свойств. Они совершают движение от одной безысходности к другой, всякий раз почти достигая предела отчаяния. Но, достигнув его, неизменно делают шаг в новый мир, который, возможно, станет их чистилищем. Юдж в конце романа «Бизар» бежит из датской тюрьмы на свободу, а Ребров из оккупированной Эстонии в свободную Швецию. Различия в отношении к телу, к его потребностям, разделяющие Генри Миллера и Андрея Иванова, связанные с представлением обоих авторов о взаимоотношении субъекта и мировой воли. Миллер избирает путь ницшеанского героя, дионисийского танцора, так сказать, гения, гиперборея, сверхчеловека, актуализируя в себе мировую волю, всеобщее, он обретает способность ею управлять и, меняя мир, открывать новые ценности. В свою очередь, персонаж Андрея Иванова не в состоянии направить движение воли и пассивно следует ее течению. Если жизнь неумолимо жестока, почему я не могу быть жестоким тоже? Задается вопросом Юдж. Он заражен тем самым пессимизмом, который Миллер усматривал в своих современниках-модернистах и который он сам решительно отвергал. Миллер начинает «Тропик рака» с пересказа идей своего друга Бориса. «Рак времени продолжает разъедать нас. Все наши герои или уже прикончили себя, или занимаются этим сейчас. Следовательно, настоящий герой. Это вовсе не время, а отсутствие времени. Андрей Иванов открывает «Бизар» похожими рассуждениями. Это цитаты из писем матери главного героя. «Время опять изменилось. Оно меняется, ты знаешь? Время всегда разное. Это закон. Закон суров и всегда на стороне силы. Надо переждать. Будем терпеть». Своей подруге-художнице Юдж вполне в духе Миллера объявит: «И мои знакомые тоже либо сдохли, либо свихнулись». Однако Миллер находит альтернативу трагическому принятию судьбы. Его роман и его творчество, по сути, ответ такого рода фатализму. Сопоставительный анализ произведений двух авторов, выявление сходств и различий их поэтики позволяет нам сделать вывод, что важная линия американской литературы, связанная с фигурой Миллера и восходящая к Торо и Уитмену, неожиданно обнаруживает себя в современной русской прозе, хотя серьезным образом трансформируется, замыкаясь в границах литературы и утрачивая присущий ей оптимизм.